Да. Алло. Да. Здрасте. Привет. У вас Кто это? Это я, это из ЖЭКа звонит. Из ЖЭКа? Да. Та ЖЭК сегодня не работает. Че, блин, звоню-то ЖЭК-то? А мы всегда работаем. Да, ну и что тебе надо, говоришь, ЖЭКа? Вас собрались выселить. Тьфу, ебать, тебе некому. Кто собрался выселить? Да что же? Тот, кто украл ваши лапти и сковородки. Ой, да ебу я их, блять, нахуй. Так и передай, блять, сука. Они богатыми сделали, да? Ну... Ебаные козлы, блять. Да, они нажились на ваших сковородках. Ну что еще скажешь, дурное? У этих людей... Скажи мне, что еще скажешь, дурное? Ой... Чего, больше чего, захлебнулся от радости, да? Да. У этих людей... А, ну так и говоришь, что... Ну да, через да. Вы... А этим, блядь, соколятам так и передай, они богатыми сделались? Да, у них... Которые лапти забрали. Да, у них очень за большая... сковородки, а? Очень большая власть сейчас у них из-за ваших лаптей. Ой, да ебать тебе некому я эту власть, ебал бы я власть эту. Ты скажи спасибо им, передай, что я милицию не завидел. Они уже давно, блядь, вот там бы сидели, под трибуналом, если ты понимаешь это слово. Понял, болван? Вы лучше пойдите на парашу. Что еще хочешь сказать? Да. Ты подрочиться хочешь? Давайте. Выйди на улицу, дай дрочись там. Подождите, давайте. Ну чего? Алло. Давайте возьмем себя в руки и адекватно расценим всю эту ситуацию. Когда и где произошел этот инцидент? Какой? Ты вниз, ты же знаешь их? Вот и спроси всегда. Инцидент. Я должен вас, у вас все узнать. Когда? Чего? У вас, власть. Когда, во сколько? Инцидент, инцидент. Вот и спроси у них, они знают где. А то нашли, блядь, нахуй, полезли к нищете, дальше выселим. Так... Ебал я их, блядь. Они скрылись.